Глава 18. Кирифе, доставшаяся мне в соперники, выглядит достаточно самоуверенно. Видимо, статистика побед-поражений у парня хорошая. Ну и ладно. Звук сигнала к началу дуэли. Забыв о своих тщательно выверенных планах и тактиках проведения боя, от души залепила противнику сразу несколько простых древних заклинаний. Не особо заботясь о том, что быстро устану. Будь что будет. Сейчас во мне клокочет злость. Я словно действительно та древняя воительница-могиня, на которую, как говорил Ким, я похожа из-за костюма для троллинга. Древняя грубая магия, одежда этакой амазонки, ну и настроение подстать. Двигаясь по полю плавно, словно хищница, кружу вокруг своей жертвы. Бедный Кирифе совсем сбит с толка и уже не знает, что делать. То ли отбиваться от заклятий, которыми я его безостановочно засыпаю, чтобы не дать тому самому напасть. Либо восхищенно наблюдать за той дикаркой на охоте, что досталось ему в противнице. Посох в моей руке довольно вибрирует. Давно уже сногсшибательно не проявлял активности. Буду расценивать это как хороший знак. Вот, наконец, мне удалось хорошо приложить парня. Поднимая клубы пыли, соперник полетел к краю нашего дуэльного сектора. Вот теперь видно, что парень пришел в себя и осознал, наконец, где находится. В меня полетели ответные заклинания. Стараясь уйти от атак и продолжаю использовать теперь уже для защиты показанные Нэшем древние заклинания. Понимаю, что надо срочно что-то предпринимать, иначе скоро выдохнусь. Теперь нет смысла экономить свой арсенал, ведь бой последний. А потому в соперника летит все, что у меня осталось припасено. Жаль, что самые эффективные и оригинальные артефакты я уже использовала раньше. Больше всего их ушло на дуэль с таким же, как я, любителем артефактологии. Кирифе ловко уворачивается от летящих в него заряженных разными видами энергии сфер, также ловко уклоняется и от миниатюрного самонаводящегося каменного голема, с легкостью уничтожив его в итоге. В ответ в центр дуэльного поля Кирифе бросает хорошо знакомый мне с виду артефакт, похожий на крупную луковицу какого-то растения. Подарочек соперника, словно в замедленной съемке, раскрывается и... Ничего. Про себя усмехаюсь. Это мне ничего. А вот для остальных из луковицы наверняка выпрыгнул довольно-таки материальный монстр. Или на кого там хватило воображения Кирифе? Продолжая про себя веселиться, состроила как можно более зверское лицо и кинулась вперед на артефакт луковицу. Надо было видеть ошеломленное лицо соперника. Еще бы! Я гроза всех иллюзий. Наверняка сейчас иллюзорный монстр с истошным визгом кинулся от меня прочь. Такие же артефакты были использованы и во время игры в троллинг. Я в некотором роде решила повторить подвиг Кима, смело бросившись воевать с иллюзией. Решила попробовать навязать противнику ближний бой. Есть еще у меня пара интересных контактных заклинаний и артефактов. Перепрыгнула через луковицу и мчусь вперед, надеясь на эффект неожиданности. Не вышло. В этот раз парень был готов ко всему, и в последний момент в его руках появился длинный пылающий огнем меч. Так как бежала я на пределе скорости, затормозить просто не успеваю. И быть бы мне насаженной на чужой клинок, но тут случилось чудо. Мою руку направила чужая воля. Мне бы просто не хватило на такую силу реакции. Посох взметнулся, выбивая из рук противника меч. Я все равно налетаю на Кирифе и валю того с ног. Какое-то время мы попросту катаемся в пыли, показывая все, чему учили нас на уроках физической подготовки наставники. Посох во время моего падения куда-то отлетел, и сейчас мне не помощник. К счастью, мне удается достать в пылу драки магический шокер, и соперник вновь отлетает от меня на приличное расстояние. Звучит сигнал к окончанию поединка. Время вышло. Я не проиграла, но и не победила. Кирифе сам встал на ноги. А значит, все решат заработанные за время дуэли очки. На выходе с дуэльного поля меня уже поджидают Стефания и Кимет. Вместе мы идем к табло, где должны вскоре огласить результаты этой дуэльной серии. Мне не нравится, что Ким какой-то излишне серьезный. Если бы не о чем было волноваться, Кимет бы уже поздравлял меня, отвешивая шуточки по поводу моего волнения. Стоим, ожидая результатов. Я с силой сжимаю руку Стефании. Есть такие моменты, когда решается дальнейшая судьба. И вот сейчас я ощущаю, что для меня сейчас именно такой момент. И вот на магическом табло начинают всплывать цифры. Я не сдерживаю разочарованного вздоха. По очкам за бой я совсем немного, но проиграла. Неподалеку от меня радостно вскрикнул Кирифе, с которым я недавно так рьяно и отчаянно боролась. Вдруг накатила такая усталость. Большая потеря энергии, да и в драке мне досталось. Раньше на волне адреналина не замечала, как сильно болит нога и плечо. А когда убирала с лица челку, вдруг обнаружила на ладони кровь. Я уже хотела уходить зализывать физические душевные раны, как вдруг все надписи с табло от чего-то исчезли, и появилось одно единственное сообщение, написанное большими красными светящимися буквами. Оно гласило, что Кирифе Дапшоуну, моему недавнему сопернику, кстати, эта дуэль не засчитывается, и вообще он дисквалифицирован из-за использования запрещенного артефакта фамильного меча Заверте, кой не был создан самим студентом. Победа же автоматически присуждается мне, любимой. Вот теперь уже я не смогла сдержать радостного скрика. Я лечу от счастья, и мир вокруг кружится. А, нет, это Кимет подхватил нас со Стефанией и кружит, ликующе, хохоча и крича наш командный боевой победный крик. Мы со Стефой вторим парню, и нашу компанию неожиданно поддерживают многие студенты, сидящие на трибунах. Клич команды, занявший первое место на троллинге, знают многие. Давно я не испытывала такого всепоглощающего счастья. Видимо, Ким кружил нас с подругой слишком сильно, поскольку все в глазах излишне завертелось, а затем и вовсе померкло. Открыла глаза я уже в лекарском крыле. Подошедший дежурный лекарь объяснил мне причину нахождения под врачебным наблюдением. Оказывается, я упала в обморок. И сутки пролежала тут. Загнала себя в последние перед испытанием дни. К тому же сказалось нервное напряжение. А после магическое истощение с легкими физическими увечьями на испытаниях. В общем, чуть больше суток организм мой восстанавливал утраченные силы и отсыпался. Молодой веселый лекарь, пока проводил диагностику, рассказал, что я не одна тут такая с истощением. После испытаний лекари студентов принимают пачками. Нервные срывы, магические и физические раны. Самый жаркий сезон у врачей в конце года. По словам мужчины, за время, что я была в отключке, меня не раз навещали друзья, и даже пару раз куратор заходил узнать о моем здоровье. Лекарь вынес вердикт, что я могу быть свободна, он меня не задерживает. Только посоветовал в ближайшее время больше отдыхать и бывать на свежем воздухе. Замечательно. Душа поет. Я перехожу на второй курс. За окном солнышко еще даже не показалось, но тьма понемногу начинает рассеиваться. Еще так рано, но я уже выспалась и готова к свершениям. Первым делом решила зайти к себе в комнату, чтобы принять душ и переодеться. Дошла до своего блока без приключений. Академия словно вымерла. Многие наверняка уже начали разъезжаться на каникулы и практику. Основные занятия окончены. В гостиной свернула к комнате Стефа. Я знаю, девушка обычно в это время уже не спит, а читает. Постучала. Ответа нет. Странно. И дверь не заперта. Заглянула. Девушки в комнате нет. Ну ладно. Направилась к себе, и тут дверь в комнату Инграда открылась, и на пороге показалась Стефания и Инград. Немая сцена. Ребята молчат, вид при этом имеет такой, словно их застукали на чем-то горячем. «О-о-о, а меня выписали, ну, пойду приму душ». Быстро ретируясь в свою комнату, все в том же молчании со стороны своих соседей. Вообще Инг и Стефа тщательно одеты, ни капли не встрепаны, чтобы о них можно было предположить нечто непотребное. Но Нарифе практически в любой ситуации выглядит аристократично. Даже на поле боя. Так что это еще ни о чем не говорит. Честно сказать, меня все-таки кольнуло неприятное ощущение где-то в груди. Все же с демоном мне было хорошо. И воспоминания об этом никуда не денешь. С другой же стороны, вот уж для кого для Стефа такого замечательного парня не жалко, поскольку и сама Стефания замечательная девушка, которая с самого первого дня моего появления в Академии меня поддерживала, не требуя ничего взамен. Так что не буду собакой на сене. С Инградом у нас все кончено. Совет да любовь ребятам, если они решили стать парой. Отправилась, как и планировала, в душ. А когда вышла, меня уже поджидала в комнате Стефания. «Привет. Извини, что не сказала раньше. Мы только недавно начали встречаться. Ты обижена?» Прямо поинтересовалась Стефания. «Да не то чтобы в этой гонке, что была перед испытанием, даже если бы ты и рассказала, не факт, что я обратила бы внимание. Ничего вокруг не замечала за учебниками. Вот и проглядела. Мы как раз только за день до начала испытаний стали встречаться. Тебя вечерами теперь нет, мы все чаще стали оставаться вдвоем. Инград стал понемногу отходить от вашего разрыва, хотя и сейчас я не могу сказать, что все окончательно прошло. Прости, что раньше не говорила, мне Инград давно нравился. Но у вас с ним были отношения, я ни на что не претендовала и никак себя не проявляла. Это я проявила инициативу, не Инг. Но он принял меня, прости. Тебе не за что извиняться, Стеф. Просто немного обидно, что раньше со мной не поделилась, но это только твое дело. Я рада за вас с Инградом. Честно, искренне желаю вам счастья, поскольку вы самые дорогие для меня на Рифе. Подошла к Стефе, мы обнялись. Немного печально, но и светло на душе. Стало легче от того, что Инг отошел и обрел такую замечательную пару, как и то, что Стеф теперь в надежных руках. Стеф, а что с Нарифе Вальди? Я провала с ним, у нас не складывалось. Я не чувствовала от него вообще ничего. Понятно. Да уж, рядом с огненным Инградом, я уверена, подруга точно согреется и много чего почувствует. Огонь и лед – потрясающее сочетание. Мы вышли в гостиную со Стефанией. Инг куда-то ушел, но так даже лучше. Посидели с соседкой за чаем, обсуждая планы на лето. Так здорово, что больше не надо спешить и что-то учить. Благодать. Стефа с Ингом в первой половине лета собираются поехать к девушке в гости, а во вторую уже к нему. И я так подозреваю, что проверки семейным артефактом быть. Насколько поняла, Инград сделал выводы из наших отношений, теперь не откладывает со Стефой все на потом. Но наверняка захочет сделать проверку. Все же непривычно, что ничего делать не надо. Не выдержала и решила сходить показаться магистру. Может, мне уже первое задание трудовое дадут? Или вообще наш скажет отправляться в его замок и вступать в обязанности помощника секретаря? Я и не против совсем. Академия надоела, хочется сменить обстановку. Побродить в новом для себя месте. Я замка Вейтера даже снаружи еще не видела, да и вообще не знаю, в какой местности он расположен. Стефа меня провожать не стала. Когда я проснулась у лекарей, мне сообщили, что все мои личные вещи и артефакты принесли ко мне в комнату. Тем не менее, один артефакт я на себе обнаружила – амулет Нэша. Так что в полупустой академии мне уже вряд ли что-то грозит. По пути к магистру свернула в главный холл, чтобы посмотреть на итоговую таблицу с результатами испытаний. Очень долго искала свое имя в списках и, наконец, нашла. Просто надо было искать не сначала, а с конца. Ужас. Я почти самая последняя в рейтинге по очкам. Четвертая снизу. Печально. Быть худшей в лучшей академии магии как-то совсем не радует. Но главное, я все еще здесь, и у меня есть шанс побороться. Летом буду продолжать усиленно тренировать контроль над магией. Развернулась, чтобы идти дальше, и чуть нос к носу не столкнулась с Глорией. «Привет». Я настороженно улыбнулась, в данный момент остро жалея, что не взяла с собой посох. Да и Стефу тоже. «Закономерный результат», — холодно произнесла девушка, кивнув на списке за моей спиной. «Ты никчемная, ни на что не способная безродная девка, которая много о себе возомнила. А на самом деле ничего с собой не представляешь. Да рядом с тобой парни крутятся, потому что ты для них как новая игрушка. Но будь уверена, как только наиграются, сразу выкинут». «Спасибо, что открыла мне глаза. Пойду поплачу где-нибудь в уголке по этому поводу», — мрачно ответила я, став аккуратно обходить Златовласку, словно ядовитую змею, что в любой момент может броситься на тебя. «И ведь Глория настоящая красавица, просто глаз не отвести. Из богатого знатного рода, не обделена талантами и с характером, и тем не менее, все равно чего-то не хватает ей. Видимо, в этой жизни». «Думаешь, добилась магистра, и ты наверху? Счастливая жизнь обеспечена, ты в безопасности?» У Златовласки неверная информация. Я Нэша не добилась. По-моему, свободолюбивого Аэрофе вообще сейчас ни одна женщина не добьется. Да и не добивалась я Вейтера. Скорее, он меня. Ну да ладно, все равно Глории ничего не докажешь. Молчу, ожидая продолжения речи Глории. Видимо, сейчас в ход пойдут какие-то угрозы, а может быть и действия. Но ничего такого не происходит. «Мне он и не нужен больше после тебя», — вдруг произнесла девушка, сложив руки на груди. «То, что он выбрал тебя, лишь означает, что у него плохой вкус. У меня же будет идеальный мужчина, который даже не то что не посмотрит, но и близко не встанет рядом с чернью вроде тебя». «А вот это правильная мысль. Удачи, Глория. Ищи и забудь уже про меня». Девушка развернулась, чтобы уйти, бросив напоследок через плечо: «Но ты все равно еще свое получишь». Как же хочется нагрубить в ответ, но не время. Я вызову Глории на дуэль, как только контроль силы у меня станет должного уровня. Теперь я уже без остановок направилась к Нэшу. Подойдя к кабинету куратора и начальника в одном лице, постучала. Но дверь мне никто не открыл. Видимо, Вейтера у себя нет. Но тут я услышала, как за дверью что-то упало. А мне разыгралось любопытство, и я все-таки потянула за ручку. Повезло, дверь оказалась не заперта. Приоткрыла створку, заглядывая внутрь. Хотела уже поинтересоваться, можно ли войти, но тут я увидела, что происходит в кабинете, и как можно быстрее нырнула обратно за дверь. Да что же за день сегодня такой? Бегу прочь от кабинета. Не думаю, что меня кто-то услышал. Нэш со своей девушкой были очень сильно заняты. Кстати, девушка мне знакома. Та, Кирифе из театра, спутница магистра. Парочка в момент, когда я заглянула, очень даже азартно целовалась на столе. Правда, оба были одеты, но, думаю, уже должны приступить к разоблачению. Ноги сами несут меня к воротам из академии. Не хочу больше здесь оставаться. Тут меня уже явно никто не ожидает. По щекам текут горячие слезы. И ведь ни новость про Инга со Стеф и ни Глория с ее оскорблениями меня практически не расстроили. Но вот последний инцидент. Ненавижу Нэша. Или я это уже говорила. Становлюсь неоригинальной. И вот я уже стремительно прохожу через ворота. Теперь выход свободный в любое время. Но тут меня неожиданно окликают. «Ника, постой, куда мчишься?» «Черт, Ким». Пока парень до меня не дошел, я, не оборачиваясь, стремительно вытираю мокрые щеки. Кимит встал передо мной, удивленно на меня поглядывая. Я решила прогуляться по городу. Одна? Вот теперь на лице парня появилось еще и подозрение. Да, а что такого? Ничего, просто это не без... Ника. Ты что, плакала? Нет. Точнее, да. Я ударилась. Больно. Но уже все прошло. Понятно. Недоверчиво протянул Ким и вдруг улыбнулся. «Ну так как насчет того, чтобы съесть вместе мороженого в одном замечательном кафе?» «Я не против». Улыбнулась в ответ, обрадовавшись, что парень не стал лезть ко мне в душу, хотя явно не поверил, что все в порядке. Хотел, правда, пострадать в одиночестве, но лучше в компании. И не страдать, а отмечать успешное прохождение испытаний и наслаждаться, как возможно, жизнью в новом мире. И вот мы с Кимом уже неспешно прогуливаемся по городу, обсуждая прошедший экзамен. Мне вдруг пришла в голову мысль кое-что проверить. Теория про неудачные дни. «Ким, а ты случайно в последнее время себе девушку не нашел в академии?» «Нет, что ты. Такой напряг был в последнее время, сама знаешь, какие там девушки». Но рано я перевела дыхание. «Единственное, только меня родные стали заваливать письмами. Нашли какую-то невесту, требует после практики приехать и чуть ли не сразу жениться и делать наследников. Так вышло, что недавно я стал главным претендентом на один значимый пост в своем мире. И родственники в некотором роде хотят так обезопасить себя. Если что со мной случится, претендовать на место будут уже мои дети и их опекуны. Но я не согласен пока остепеняться и буду бороться за свою свободу, независимость и холостой образ жизни». «Да, теория в действии. Ким, а где ты практику проходить будешь?» «Теперь где и все. Поедем помогать защищать территорию от тварей. Сейчас всех на практику туда назначают. Нэш, кстати, тоже едет. Контролировать и опекать практикантов». «О, то есть Вейтера целый месяц не будет. Прекрасно. И скоро ты уезжаешь?» «Послезавтра». «Да, время у Нэша меня достать еще есть».